Еще со времени их работы в Сучанском совете Мартемьянов и Владимир Григорьевич дружили между собой. Дружба их основывалась на том, что Мартемьянов считал Владимира Григорьевича честным человеком и очень ученым человеком, но интеллигентом, которого надо воспитывать. А Владимир Григорьевич считал Мартемьянова самородком из народных глубин, человеком незаурядного природного ума, и признавал за ним как бы моральное право воспитывать его, Владимира Григорьевича. В тот момент, когда вошел Сережа, Мартемьянов как раз воспитывал Владимира Григорьевича, а Владимир Григорьевич с унылым и сердитым лицом слушал его. «Это вашему брату, интеллигенту, все неясно да неизвестно. А нашему брату, рабочему, все ясно, все известно», — надувшись, говорил Мартемьянов. «Ежели бы мы эдак о каждом деле раздумывали, ни одного б не успели сделать». Сережа, которому вид отца показался противно унизительным, сухо сказал о перемене в своей судьбе. Ну что ж, заторопился Владимир Григорьевич. Сережа обнял его и поцеловал в небритую табачную щеку. Все-таки они очень любили друг друга. Лена была где-то в палате. Ну и к лучшему, подумал Сережа, не велев отцу звать ее. Все уже было уложено в походную сумку. А Сережа все искал что-то, лазил под кровать, в сундук, выдвигал и задвигал ящики стола, гардероба, потный, в свалявшемся под кроватью пуху, мрачный Сережа остановился посреди комнаты. Здесь была спальня отца и матери. Они спали всегда на разных кроватях. Теперь на материнской с большими проржавевшими шишками по углам спал Сережа. Старая жестяная коробка из-под Монпансье, украшенная облупленным изображением малины, стояла на тумбочке у изголовья отца. Сережа понял, что тот шаг, который он собирается сделать сейчас, это не просто поступление в отряд гладких, а это огромная перемена во всей его жизни. А все, что было до этого, это была игра. С растроганным недетским чувством он обошел весь дом. На всем лежала печать войны и заброшенности. А Сережа, лучше ли он стал, хуже? Он не зашел проститься с Аксиньей Наумовной, боясь, что разревется. У избы Нестера Борисова, где стоял штаб гладких, сидел, пыхая цигаркой, зарубщик Никон Кирпичев в брезентовом плаще. «А, Сергей, здравствуй, Сергей», — сказал он, твердо шепеляве, так что получалось «Сергей». «Ну что ж, очень, как говорится, приятно. Зайди, зайди», — сказал он, выслушав Сережу, и кивнул головой в сторону сеней, откуда доносились женские смешки и поплевывание шелухи от семечек. В горнице с большой русской печью было много женщин, девушек, ребятишек, и все они, теснясь и хихикая, старались заглянуть в красную горницу, откуда доносились странные басовитые и теноровые вскрики. Сережа, протиснувшись между женщин и ребятишек со своим винчестером и сумкой, заглянул в красную горницу. Она была вся в табачном дыму. У большого стола под образами, беспорядочно заставленного бурыми бутылками, покачиваясь, стоял гладких в полуоборот к Сереже и ревел что-то, раздувая вороные усы. По ту сторону стола красный сидел Нестер Васильевич. Он сидел в необыкновенно странной позиции, охватив край стола губами и страшно вытаращив глаза. А в углу под образами Мартемьянов с совершенно землистым, мокрым от слез лицом, со сбившимися на лбу потными редкими волосами, стучал кулаком по столу и кричал не слушавшему его Нестеру Васильевичу: что-то прямо противоположное тому, что говорил Владимиру Григорьевичу.